Кассиани откинулся на спинку кресла и уставился на туманную маску императора. «Да, это не Маран», — сразу и жестко сказал, чего хочет, не разводя политеса. Сантьяр, видимо, молод, решителен и скор на расправу. В чем-то это даже неплохо. У него самого появился шанс, на который Гарухак и не рассчитывал. Но каким образом элианец собирается возвести на престол опального наследника? Через труп отца он переступать не намерен. «Я и не предлагаю вам убивать Касика», — понял его сомнение император. «Этого не понадобится. Все произойдет куда проще. Нам с вами придется всего лишь разыграть одну нехитрую комбинацию, и страна свалится в ваши руки сама. В случае неудачи гарантирую вам убежище в империи». «Вот как?» — удивился Гарухак. «Что ж, я внимательно вас слушаю, ваше величество». Выслушав императора, он некоторое время размышлял, затем согласно кивнул головой. «А что? Вполне может получиться. А не получится, так риск — благородное дело. Все равно интересно будет поглядеть на развитие хитроумной комбинации. Такого нагло-циничного подхода к политическим играм в Даркасадаре никто и представить себе не мог, в том числе и сам Кассиани».